небе родины и не на ястребке, а на Лубянской площади летал на баранке. А ты не летчик, а я была награда любить героя из летного отряда. Но по осанке не видно, кто с Лубянки, Анке. А я во сне с тобой летала, дура, а ты не летчик. А ты ходил в реглане в жару и в холода, но даже парашюта видел никогда. Ну нафига мне, граждане, такой аэроклуб? Частично друг мой ситцевый, а в целом душегуб. А ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда. Но по осанке не видно, кто в Лубянке, Анке. А я во сне с тобой летала, дура, а ты не летчик. Большие расстояния большому кораблю, и долго я считала, что летчика люблю. Я снова одинокая, но лучше никого, чем эти истребители народа своего. Из летного отряда, но по осанке не видно, кто в Лубянке, Анке. А я во сне с тобой летала, дура, а ты не летчик. Из летного отряда, но по осанке не видно, кто в Лубянке, Анке. А я во сне с тобой летала.